Олег потупился и спрятал в карман мигом вспотевшую ладонь. Он совершенно не знал, как себя вести и о чем говорить. Он только стоял и мялся, красный, как вареный рак. И вдруг Оля заговорила сама. — Я колесо обозрения не люблю. Мне больше качели нравятся, знаешь, какие, как лодки. — А тебе? — И мне тоже. — А еще, говорят, тут здорово, когда чешский лунопарк приезжает, так я ни разу не была. Это летом бывает, а меня летом родители на дачу увозят. А у вас есть дача? — Нету. — Зато я был в лунопарке. В прошлом году с Дениской и его папой. — Правда? Честное слово. Я в тире стрелял, жвачку выиграл. Шарики такие разноцветные. Вкусно. А еще мы в комнате страха были, только это не комната вовсе, а туннель такой, в нем на машинке ездишь. Едешь в темноте, и тут на тебя из угла раз — и скелет. Ух ты! Страшно, наверное, было. Нет, конечно, это же для детей. Они не заметили, как пролетело время, отведенное на аттракцион. Их одноклассники посыпались, как горох, из подъезжающих кабин. Ну что, теперь твоя очередь. Денис с торжествующей улыбкой протянул другу морскую свинку. Олег взглянул на Олю и взял в руки мохнатые тельца. Если он и переживал в душе бурю чувств, то со стороны ничего не было заметно, разве что лицо Игнатенко выглядело сосредоточенным и слегка напряженным, точно физкультуре при разбеге для прыжка в высоту. Он повернулся и сделал несколько шагов не в сторону кабинок, а по направлению к очереди. Оглядел всех стоявших, выбрал улыбающуюся молодую женщину, державшую за руку кудрявую девочку лет 7, и подошел к ним. — У меня к вам просьба. — Серьезно, совершенно по-взрослому, — сказал Олег. — Вы не могли бы прокатить моего питомца? Она меня обожает кататься на колесе обозрения. Женщина засмеялась. Ее дочка с восторгом взяла зверька и прижала к себе. Олег вернулся к друзьям. На этот раз Денис не был так сдержан. — Мухлюешь, дружище! — покачал головой он. — Ничего подобного, — возразил Олег. — Вспомни, как ты сказал, прокатить свинку на колесе обозрения. Она прокатится? — Прокатится. Он уже поехал. А про то, что я должен сидеть в кабинке, мы не договаривались. Так ему снова достался поцелуй Ольги Большаковой. На этот раз уж по-настоящему, в губы. И ребята стояли вокруг и считали, как на свадьбе. Раз, два, три. Олег чувствовал себя свинопасом из сказки, который целует прекрасную принцессу. — Ну ты даешь, — ворчал потом Дэн. — Выбрал бы для разнообразия другую девчонку, что ли. Но Олегу другая была не нужна. Он ж твердо знал, после школы они с Олей поженятся. Конечно, Денис не успокоился, и хотя у Олега уже не было такой необходимости выигрыша, муж и так без всяких пари доставались поцелуи Оли, соперничество между друзьями не прекратилось, а даже наоборот, разгорелись с новой силой. Этим друзья были обязаны учителю физкультуры Геннадию Андреевичу, которого обожала вся школа. Геннадий Андреевич всех девочек, начиная с первоклассниц, называл барышни, а всех мальчишек — шнурки. — А ну-ка, строится, барышня налево, шнурки направо. Именно физрук сказал слова, которые сыграли огромную роль в жизни друзей. Как-то раз, наблюдая за девятиклассниками Вербовскими и Игнатенко, он произнес. — Тихо, шнурки, хорош уж мериться. Кто из вас первый, кто спарринг-партнер? Ребята его не поняли. И тогда учитель разъяснил, что спарринг-партнером называется спортсмен на вторых ролях. При лидере. Он помогает первому подготовиться к бою или соревнованию, выступая на тренировках как его соперник и отрабатывая сценарий будущих состязаний, дублирует его, если с лидером что-то неожиданно случится, а в некоторых видах спорта поддерживает во время соревнования. Ну, например, в беге на короткую дистанцию бежит рядом, словно делит с ним свои силы и стремлением к победе, придавая дополнительную энергию. Эти слова пожилого учителя произвели неизгладимое впечатление на друзей. С тех пор в каждом споре Олега и Дениса обязательно звучало «Думаешь, ты лидер? Ошибаешься. Лидер — это я, а ты спарринг-партнер». Соперничество вошло в новую стадию, стало более жестким и не всегда безупречно честным. Давняя дружба не то чтобы разладилась, но окрасилась в другие тона. серьезных вещах ребята по-прежнему стояли друг за друга,